Штабные хотят, чтобы мы долбанули транспорт девицы Энни. Это запас зимней одежды для егерей. Я думаю, успеем. Вскоре из туманной мглы показался торпедный катер. На его развороченной обгорелой палубе лежал мертвый матрос. Какой-то окровавленный человек в офицерской фуражке почти повис на штурвале, а из моторного отсека тянулся дымок недавно потушенного пожара. Сережка вгляделся в лицо офицера, стоящего за штурвалом, и узнал лейтенанта Хмельнова. «Хлебушка!» — с натугой крикнул Хмельнов, застопорив свой катер. «Миноносец, самоходная баржа! Поздравь!» Потом катера снова разошлись в разные стороны. Никольский повернулся к боцману, сидевшему в поворотной турели возле пулемета. «Сейчас подойдем!» — крикнул он. «Следи за девицей Энни! Высокий спардек, труба по центру, две мачты! Рябинин, держись крепче, а то, смотри, тебя за борт смоет, спасать будет некогда!» «Я держусь!» — ответил Сережка. Вцепившись в обледенелый леер, он беспокойно всматривался в затуманенную даль. Сейчас он впервые в жизни увидит корабли врага, впервые в жизни идет в бой, в настоящий бой. «Вижу!» — крикнул он, заметив на горизонте маленькие черные точки, и вытянул вперед руку, указывая лейтенанту место противника. «Добро!» — отозвался Никольский. «Я тоже вижу!» Моторы взревели громче. Прячась под тенью высокого скалистого берега, катер незамеченным пролетел расстояние в 3 мили. Караван уж был наполовину разгромлен, но бой еще продолжался. Немецкие транспорты пытались прорваться к фьорду. Жалобно становились сирены. Над местом гибели кораблей кружились морские охотники, подбирая плавающих людей. Миноносцы с громадными белыми номерами на оливковых бортах вели беглый огонь из главного калибра. Один катер «Помор» без движения застыл на поверхности моря с разбитыми моторами, а другой — «Не туда глядишь! Берегись!» Начиненная крупнокалиберными патронами лента, которую Сережка держал наготове для стрельбы, вдруг побежала в его руках, царапая рукавицы. Это боцман открыл огонь из пулемета. И только тут юноша заметил, что Полишань идет напролом в самую гущу каравана. Звонки вдруг прозвенели 3 раза. «Атака! Атака! Атака!» Немецкий охотник, расталкивая форштевным плавающих в воде гитлеровцев, бросился на перерез торпедному катеру. «Ну, теперь держись, сынок», — сказал Тарас Григорьевич, и, припав к прицелу, выпустил короткую очередь по стеклам боевой рубки охотникам. Направляя в пулемет тяжелую зубастую ленту, Сережка видел, как стремительно приближается транспорт девицы Энни. Расчет Никольского был дерзок. Ворвавшись в самую гущу боя, он отвлек на себя внимание конвоя, давая передышку остальным катерам. Огонь миноносца сразу расчленился, и перед Полишанином выросла целая стена высоких водяных каскадов. Воздух дрожал и гудел, вибрируя от сотен взрывов. Сережка пошире расставил ноги, чтобы не быть сброшенным за борт от сильных ударов. «Диски!» — крикнул боцман. «Подавай!» Пустые полетели за борт. Свежие, коротко щелкнув, уже зарядили пулеметы. «Дзынь!» — ударило что-то в боковину турели, и рваный кусок металла упал к ногам Сережки. «Видишь!» — снова крикнул боцман. «Спардек высокий!» «Дымит сильно! Из пушки шпарит! Это та самая девка!» «Ух, вуш, трррс, крах!» Звуки, самые непонятные и страшные, сплетались в один сплошной грохот и вой, из которого выбивался голос Никольского. «Бросаю торпеды! Товсь!» Катер, казалось, уж вышел из воды и теперь летел над морем, как самолет, едва задевая реданом гребешки волн. В густом дожде косых брызг юноша на мгновение увидел бледное, с большими глазами, лицо лейтенанта. Одна рука Никольского по-прежнему лежала на штурвале, другая вцепилась в рычаг торпедного залпа. На палубе девицы Энни сновали матросы, растаскивая из кранцев спасательные пояса. Транспорт непрерывно гудел, выбрасывая в небо вертикальную струю пара, а на баке гулко ахала 5-дюймовка. Никольский рванул рычаг на себя, и длинная, Серебристое тело торпеды мелькнуло перед сережкой, плюхнулось в воду, и пузыристый след от ее хода потянулся к немецкому транспорту. А катер, кидаясь со стороны в сторону, уже несся обратно, немного накренившись на левый борт, правый облегченно вздрагивал, сбросив свой смертоносный груз. «Ни боцман, ни командир!» Не оборачивались назад, чтобы проверить направление выпущенной торпеды. Все делалось без единого слова. Раздался взрыв. Когда же юноша посмотрел назад, тот транспорт уж тонул, задирая корму, под которой продолжали вращаться винты. Немецкий сторожевик вышел из строя, направляясь прямо на поврежденный советский катер. Он шел на полную скорость, чтобы смять и рассечь его ударом форштевня. Но Никольский, круто развернув Полишанина, крикнул: «Рябинин, живо на корму! Две шашки!» Едва только Сережка оторвался от турели и сделал один шаг, как напор ветра сразу же бросил его на палубу. Обхватив корпус левой торпеды, он с трудом добрался до кормы. Увидев немецкий сторожевик почти совсем рядом, юноша разбил капсюль дымовой шашки. Язычок пламени обжег руку, и в то же мгновение густой жирный дым молочно-белого цвета потянулся за кормой катера, повисая над морем длинным облаком. Сторожевик не рискнул прорвать эту дымовую полосу, за которой укрылись советские катера, но прошел где-то совсем близко. Сережка даже явственно услышал перестукивание его дизелей и уловил команду на чужом языке. Экипаж поврежденного помора уже был снят подоспевшим на выручку алтайским учителем, который около часа вел страшную игру с немецкими орудиями. Сережка видел, как командир алтайца, убедившись в том, что катер спасти невозможно, выстрелил из пистолета в бензобак. Помор ярким факелом запылал на поверхности моря. Никольский крикнул в мегафон: «Эй, налтайцы! Возвращайтесь на базу, у меня еще торпеда!» Скоро остатки разгромленного каравана пропали из виду, и перед катером широко раскинулось родное студеное море. Повернувшись спиной к ветру, Сережка жадно вдыхал солоноватый воздух и улыбался. «Вот!» — думал он, — и я побывал в бою, а мне совсем не было страшно. Он сказал об этом боцману, и тот, обтирая пулемет тряпкой, которая дымилась от прикосновения к раскаленному дулу, рассмеялся. — Просто тебе, сынок, было некогда! Слышавший их разговор Никольский повернул к Сергею по-прежнему бледное, без единой кровинки лицо, и благо мотор работали не на полную мощность, тихо сказал: — Запомни, бесстрашие у нас не только проявление духовных качеств, а профессия. Вот так-то, Рябинин. Он посмотрел на компас, стрелка которого дрожала под стеклом, и спокойно добавил: — Боцман, займи мое место за штурвалом. Я, кажется, ранен. Герои Крита и Нарвика. Последние дни были полны событий, которые так или иначе коснулись ефрейтора Пауля Нишица. 13-й взвод, в котором он командовал самым разболтанным отделением, и рота финских солдат под командованием лейтенанта Рикко Суутинена занимали позиции рядом. Между егерями и маннергеймовцами существовала давняя непримиримая вражда, подогреваемая различием в продовольственном снабжении двух союзных армий. Несмотря на эту вражду, Пауль Нишец быстро сдружился с финским капралом Теппо Оорикайненом.